Конец правых. Весь 1929 год продолжаются сражения с Бухариным и правыми. Впоследствии один из них, член ЦК Рютин, дал характеристику вождя правых. Бухарин, как политический вождь, ниже всякой критики, умный, но недальновидный, честный, но слабохарактерный, быстро впадающий в прострацию, неспособный на длительную борьбу с серьезным врагом, легко впадающий в панику, не имеющий руководить массами и сам нуждающийся в руководстве. Но, превозмогая себя, Бухарин борется. И Сталин догадывается о главной причине его упорства. ГПУ доносит, молодые марксисты из Института Красной Профессуры постоянно встречаются с Бухарчиком на квартире секретаря ЦК Постышева, пока тот в отсутствии, его жена, работавшая в Институте Маркса Энгельса, предоставляет им квартиру. Молодые называют себя «школой Бухарина». Сразу после Политбюро Бухарин шел на эту квартиру рассказывать о своих подвигах и речах. Обожание молодых марксистов и молодых марксисток так нравится нежному Бухарину. Впрочем, пусть Бухарчик борется, Сталину сейчас помогает эта борьба. Громя правых, он созидает страх, и потому все грубее обрушивается на Бухарина. Бить, бить, бить! На каждом пленуме генсек изничтожает его. И свершилось, Бухарин испугался. Начинаются попытки примирения. Бухарин и Томский напоминают о дружбе с товарищем Сталиным, а ведь совсем недавно величали его Чингисханом. На очередном пленуме он им припоминает и приход Бухарина к Каменеву, и то, как этот безупречный и лояльный член партии тайно предлагал Каменеву изменить состав Политбюро. В ноябре 1929 года произошла публичная капитуляция правых. Рыков огласил общее заявление. Теперь они за генеральную линию партии, за уничтожение кулака, за политику, которую еще вчера Бухарин называл военно-феодальной эксплуатацией крестьянства. Но это заявление Сталин признал неудовлетворительным. Теперь им предстояло долго публично ползать на коленях, а пока он вышвырнул Бухарина из Политбюро. Правых клеймят по всей стране, на заводах, в институтах, в детских садах и даже на кладбищах проходят собрания сотрудников. Проклятия в адрес правых перемежаются с проклятиями в адрес вредителей. Процессы идут не переставая. В Троице-Сергиевой лавре, главном монастыре России, арестовывают представители старой аристократии. Выброшенные из квартир, нигде не принимаемые на работу, они приютились в лавре, работали в музее, преподавали в семинарии. Теперь они объявлены вредителями и арестованы. Занялись и лаврой. С самого начала власти большевиков религия — объект удара. Из письма заведующего секретным отделом ВЧК Самсонова Дзержинскому от 4 декабря 1920 года. Коммунизм и религия взаимно исключаются. Разрушить религию не сможет никакой другой аппарат, кроме аппарата ВЧК. За последнее время в своих планах по разложению церкви ЧК сосредотачивает все свое внимание на поповскую массу. Только через нее, путем долгой, напряженной, кропотливой работы, мы сможем разрушить и разложить церковь до конца. Строя новое общество с новой религией, бывший семинарист следует заветам Ильича. Внимательно следит за церковными кадрами. ГПУ все время рядом с церковью. Активно, как завещал Ленин, продолжается уничтожение храмов. Грохот стоит в Москве, и каменная пыль рушит знаменитую церковь Параскевы Пятницы в Охотном ряду, построенную в XVII веке. Толпы любопытных глазеют, как сбрасывают колокол 1500. В начале 1930 года 5000 человек с энтузиазмом разрушают древние Симонов монастырь, апофеозом становится коллективное уничтожение многотысячной толпой храма Христа Спасителя. И как символ на месте храма Сталин решил построить величайший храм новой власти — Дворец Совета, увенчанный гигантской статуей Бога Ленина. Оставшиеся церкви превращают в склады, и смрад стоит от гнилой картошки, сваленной в алтарях. Детям в школах велят носить иконы для публичного сожжения. И вот уже несчастная бабушка, вернувшись из церкви, видит, как на месте дедовской иконы весело щурит глаза Ильич с плаката, подаренного внуку в школе. В газетах печатают письма в редакцию. «Я, бывший священник, навсегда порвал с религией», и всюду лозунги «Религия — опиум для народа». Наряду с проклятиями гремят беспримерное словословие. Весь 1929 год страна готовится к декабрю, дню его 50-летия, точнее, к выдуманному им дню своего 50-летия. Тысячи тысяч статей о любимом вожде. Заводы и фабрики в честь великого юбилея рапортуют о невиданных успехах, разрываются приветствиями радио. В московской психиатрической больнице сошедший с ума профессор математики безостановочно орал восхваления вождю, перемежая их изощренными ругательствами в адрес вредителей. В этот день Сталин мог подвести некоторые итоги. Его власть становится осязаемо абсолютной. Последний ленинский соратник изгнан из руководства. На предстоящем съезде должно произойти коронование. Все ждут сенсации на съезде. «Вождь покроет собой все», — записал в дневнике Шиц. На все словословия он написал скромный ответ. «Всем организациям и товарищам, поздравившим меня. Ваши приветствия отношу насчет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по своему образу и подобию». Не зря он употребляет церковное по образу и подобию, и не зря он уже рожден не женщиной, но партией. Становясь царем, он решил стать заодно и Богом. Так создается большевистская единосущная троица. Маркс, Ленин и он. Боги земли. Разбитые вожди правых все еще пытались помириться. Новогоднюю ночь на 1 января 1930 года Бухарин и Томский явились на квартиру Сталина с бутылками вина. Примирение состоялось. Бухарчик ему еще нужен. У него нет подобного теоретика. Все-таки оба они Гималаи. В год юбилея он и начинает великий перелом.